С той стороны не кончаются танцы, на той стороне не кончается время. Время летит. В последнем трамвае уносится прочь, летя, память. Уносится прочь с молодыми ветрами. В последнем трамвае спешит в никуда.